Вопросы юношей. Вопрос. Думая о женитьбе, должен ли я иметь в виду материальную обеспеченность? Влияет ли она на мою готовность к браку? Ответ. Если у тебя есть долги и нет работы, или ты зарабатываешь слишком мало, значит, ты еще не готов к семейной жизни. Если ты собираешься создавать семью, то должен иметь надежный источник доходов. Я не говорю, что у тебя должно быть частное предприятие или крупная сумма на личном банковском счету. Но если у тебя есть хотя бы небольшие накопления и постоянное рабочее место, тогда ты можешь создавать семью. Вопрос. Разве юноше нельзя жениться, если он влюбился? Ответ. Это в корне перевернутое мышление. Так поступают в мире, но не в церкви. В мире женят тех, кто любит, а христиане любят тех, с кем вступают в брак. В этом и вся разница, великая разница. Ты не имеешь права влюбляться в девушку, пока не удостоверишься, что она благочестива и скромна, что у нее такие же убеждения, какие у тебя. Тебе надо обговорить все с родителями, получить их согласие и только тогда влюбляться. До этого времени ты должен воздерживаться от чувств. Только таким путем ты сможешь по-настоящему полюбить ту сестру, которая исполнит предназначение добродетельной жены. Помни, что у медового месяца есть конец, и будни после свадьбы настанут очень быстро. Потом будут плачущие по ночам дети и множество всяких проблем. Ты ведь хочешь иметь благочестивую жену, которая будет любить тебя всегда, и в будни, и в праздники, и тогда, когда ты будешь здоров, и тогда, когда у тебя, возможно, случится рак, или ты останешься без ноги. Ты ведь желаешь, чтобы она всегда была рядом и поддерживала тебя во всех духовных вопросах. Значит, тебе нужна только та, которая безраздельно принадлежит Иисусу Христу и дорожит благочестием. Ты же не хочешь влюбляться в совершенно другую, не так ли? Поэтому сдерживай свои чувства, храни себя чистым, бодрствуй, словно солдат на посту. Вопрос. Как можно интересоваться девушкой и при этом сдерживать свои чувства? Ответ. Ты не должен интересоваться девушкой. Свое влечение к противоположному полу ты должен сдерживать до тех пор, пока не поймешь, что пришло время искать себе жену. Только тогда ты имеешь право кем-то интересоваться. Вопрос. Что я должен делать, заметив, что за мной бегает девушка? Ответ. Прежде всего, тебе надо сторониться ее. Если девушка заглядывается на тебя, постоянно крутится где-то поблизости, открыто любезничает и так далее, дай ей почувствовать отчужденность. Это то, что ты должен сделать в первую очередь. Потом иди к своим родителям. Об этом я говорил сестрам. Вы не должны бороться сами. В этом вопросе вы имеете полное право убегать под защиту родителей. Возможно, твоя мать сможет поговорить с девушкой, и она изменит свое отношение к тебе. Только таким путем можно положить конец подобным неприятностям. Юноши не такие дерзкие, чтобы запросто подойти к девушке и заговорить с ней. Они лучше будут стоять в стороне и безотрывно смотреть на нее. Братья, прошу вас, не делайте этого. Сестры чувствуют себя очень неуютно от ваших пристальных взглядов. К тому же, преследуя девушку своим взглядом, вы можете привлечь к себе внимание ее отца. Я советовал сестрам рассказать о таких вещах отцам. Вопрос. Вы учите относиться к девушкам в церкви, как к сестрам, со всякой чистотой. Как мне вести себя с той, которую я люблю? Ответ. Ты не должен любить ее. Это чувство должно лежать у тебя в нижнем ящике. Если ты прежде времени позволил своему сердцу раскрыться в ее сторону, ты сделал преступление. Только после того, как ты почувствовал себя готовым вступить в брак, получишь на этот шаг согласие родителей, имеешь право двигаться дальше в вопросе создания семьи и открывать свое сердце для любви к девушке. До этого времени ты должен подавлять свои чувства, не разрешая им подниматься в твоем сердце. Этого хочет Бог, и Он ничего не требует от нас такого, чего мы не можем выполнить. Если ты позволишь Богу озарять твое сердце библейскими истинами, Он наделит тебя силой обуздывать свои чувства. Вопрос. Вы сказали, что в церкви юноши должны обходиться с девушками, как с родными сестрами. Как этому научиться, если у меня нет сестры? Ответ. Зато у тебя есть мама. Как ты относишься к ней? Прилично, с искренним сердцем. Точно так, как ты относишься к маме, относись к каждой сестре в церкви. Вопрос. Разве это плохо, просто по-дружески общаться с сестрой из молодежи? Ответ. Она должна быть твоей сестрой в Господе, и ты для нее братом во Христе. Ты должен осторожно и спрашивать себя, не проводишь ли слишком много времени с сестрой, с которой просто дружишь, потому что между вами может возникнуть эмоциональная привязанность, чего надо непременно избегать. До тех пор, пока это будет только духовное общение, ваша дружба останется свободной от осуждения. Я все же снова хочу обратить ваше внимание на то, что нельзя проводить слишком много времени в общении с сестрами, причем не имеет никакого значения, с какими сестрами. Например, юноша встретил в молитвенном доме девушку, и они полчаса просидели на скамейке, мирно беседуя. Мне видится, что это не совсем нормально. Я женатый человек, так не делаю, за исключением тех моментов, когда кто-то из сестер попросит у меня какого-нибудь совета. Я не подхожу просто так к сестре и не подсаживаюсь к ней для общения, потому что она принадлежит кому-то другому. Я держусь от нее на дистанции, потому что она жена другого человека, а для меня просто сестра. Вопрос. Я начал дружить с одной девушкой, но теперь понял, что это неправильно. Как мне положить конец этой дружбе и как после этого общаться с ней? Ответ. Да, ты должен положить этому конец. Возможно, некоторое время тебе надо будет держаться от этой девушки подальше, чем от других. Она должна быть готова к этому и со своей стороны поступить так же. Если же вы в своей дружбе зашли слишком далеко, то тебе лучше куда-нибудь уехать на время, чтобы вы могли полностью порвать свои отношения. Лишь после того, как ты успокоишься и духовно окрепнешь, можешь возвратиться в свою церковь. Вопрос. Чем вы загружаете свою молодежь, желая помочь им избежать флирта и преждевременных ухаживаний? Ответ. В церкви очень много духовного труда, в котором можно задействовать юношей и девушек. Благовестие, библейские занятия, молитвенные собрания, молодежное общение, посещение интернатов и домов для престарелых и так далее. У молодежи есть много прекрасных возможностей оценить характер друг друга. Когда вы вместе работаете, проводите евангелизационное служение на улице, раздаете буклеты, оказываете помощь нуждающимся, вот тогда и держите глаза открытыми, оценивайте поведение сестер. Когда придет время и Господь побудит вас искать себе спутницу жизни, вы уже будете знать, какая девушка благочестива и кротка, и какая легкомысленна, потому что со всеми флиртует. Настоящий христианин ищет богобоязненную жену и с Божьей помощью найдет ее.